Дразнилки и щекоталки. Платон жил недалеко от Женьки. Дом его, просторный, старый, с верандой и высоким крыльцом, стоял в глубине двора среди корявых густых яблонь. На крыльцо вышла очень пожилая дама с седой прической. «Здрасте, Вера Викентьевна!» — хором сказали все, кроме Шурки. А Женька Шурке шепнула. «Это его бабушка». «Здравствуйте, племя молодое!» «Бабушка, это Шурка!» Платон тронул его за плечо. «Здравствуйте, Шурка!» Бабушка Платона, похожая на старую учительницу музыки, медленно кивнула. В первый момент Шурка встал прямо, голову наклонил, руки по швам, а во второй понял, как он забавен в этой позе, встрепанный, с босой ногой, в пыльных подвернутых штанах и мятой рубахе на выпуск. Но Вера Викентьевна смотрела с высоты ступеней благожелательно и серьезно. Может быть, сквозь потрепанную внешность разглядела прежнего Шурку. Мальчика в черном бархате концертного костюма с белым воротничком, изящного ксилофониста из детского оркестра «Аистята», того Шурку, о котором он сам почти позабыл. Под навесом двухэтажного сарая лежало несколько громадных и, видимо, древних плах. К одной были привенчены слесарные тиски, к другой — чугунная нога для сапожных работ. «Дедушка любил на досуге сапоги поточать, как Лев Толстой», — объяснил Платон. «Ну, давай твой башмак». Кроссовку насадили на лапу, накачали под подошву пахнущего бензином клея из тюбика, подождали, прижали, придавили старинным литым утюгом. «С полчасика пускай посохнет», — решил Платон. «Значит, я могу быть тут еще не меньше получаса», — тихо возрадовался Шурка. Глянул на Женьку, смутился, решив, что она прочитала его мысли. Двор был солнечный, с травой и бабочками, со шмелями, что гудели у заборов над иван-чаем. Недалеко от сарая вкопан был турник. Сейчас на нем вниз головой неумело болтался кустик. В этом положении он изрек. «Ах, как хлебушка хочется! И пить! Квасу-то мы так и не купили!» «Бабушка сделает бутерброды и чай», — сказал Платон. «Ах, пока она сделает!» — со стоном пококетничала Тина. «Ник, пошли!» И они разом перемахнули через забор, и их двор был соседний. «Они брат и сестра?» — спросил Шурка у Женьки, довольный, что есть о чем заговорить. «Нет, просто соседи. А похоже». «Еще бы! Общий образ жизни всегда делает людей похожими», — сообщил висящий, как летучая мышь, Кустик. «А они с ясельного возраста в одной группе, потом в одном классе. Сколько лет сидели на горшках рядом?» «Ох, Куст!» — с ласковой угрозой произнес Платон. «А что я?» «Да, Куст», — многозначительно сказала Женька. «Счетчик работает». «А что я?» Тина и Ник появились вновь с клеенчатым пакетом и пластиковой бутылкой. Из мешка достали надломленный батон. Кустик радостно упал в траву. «Мне горбушку!» «Возьми, возьми горбушку, только не конючь», — вздохнула Тина. «А вот остатки кетчупа. Кто хочет?» Хотели все. Расселись на ступенях, разломали батон, вытряхнули на хлеб из флакона капли вкуснющего соуса. Заживали, заурчали от аппетита. Пошла по рукам бутылка с водой. «А стакан где?» — сказал Кустик. «Из горлышка не можешь, что ли?» — возмутилась Женька. «Тут заразных нету». «А вот как раз и есть. Кто-то у нас на болезни жалуется. Ха-ха!» «Балда!» — взвинтилась Тина. «Это же простуда, а не инфекция!» «А вчера говорила, что горло болит. Вдруг ангина? Или дифтерит?» «Сам ты дифтерит, у меня прививка». «Ну, тогда скарлатина, тоже зараза». «Сам зараза. Пожалуйста, я буду пить последнее». И правда, взяла бутылку после всех. «Ничего себе!» — язвительно заметил Кустик. «Тут еще почти половина. А после подозрительной инфекции кто будет пить?» «Я буду», — сказал Шурка, — «чтобы не пропала водичка». «Не пропадет. Мы ее вот так». Тина остатки воды ловко выплеснула на косматую пегую голову.

Шурке только и осталось зажмуриться и стыдливо поднять руки. Майка мокрым флагом повисла на веревке. Шурка съежился, обнял себя за плечи, а потом, чтобы уж все скорее кончилось, опустил руки и голову. Все подошли и тихо дышали, глядя на худую Шуркину грудь. Шрам был круглый, словно к груди прижали чайное блюдце со щербатым краем и резко крутнули его, порвав кожу. Внутри окружности кожа была более светлая и сухая, как наклеенный пергамент. Тонкие ребра сквозь этот пергамент проступали особенно отчетливо. Ник, волоча палатку, подошел последним и первым нарушил молчание. «Ух ты, больно было!» В его вопросе не звучало ничего, кроме сочувствия к Шуркиной боли, и в глазах у других, и у Женьки, было только сочувствие. Ни любопытства, ни брезгливости. «Не больно. Под наркозом же. Я ничего не помню». «Все равно. Шов, наверное, потом болел». Женька вдруг протянула руку, теплым пальцем провела по тонкому красному следу. «Но теперь-то все прошло, да?» «Да?» — неуверенно шепнул Шурка, и рыбка в его груди трепыхнулась радостно и благодарно. Шепот никто не услышал за шумом дождя и новым громом. Кустик опять сел на чурбан с лапой, Женька на другой — с тисками. Тина пристроилась к ней. Ник набросил большую, пахнущую сеном палатку на Шурку и Платона, и они сели прямо на землю, закутались. И ощутил Шурка такое счастливое спокойствие, такой уют в этой пыльной парусине рядом с острым горячим плечом Ника под шумом неугомонной грозы, что подумалось: пусть не кончается никогда. А вот если бы здесь совсем рядышком была еще и Женька с ее мокрыми щекочущими волосами, но Шурка испуганно прогнал эту мысль. Не от того, что застыдился сам себя, от суеверной боязни, слишком уж о большом счастье помечталось, надо и меру знать. Опять сверкнуло, и в серебристом свете возникла бабушка Вера Викентьевна. Ну просто как добрый ангел, если, конечно, бывают пожилые ангелы в пенсне, в прозрачном плаще и под красным зонтом, и с термосом. «Я так и знала, что вы мокрые, как мышата во время наводнения». «Мышата из ушата», — сказал Кустик и нарочно стукнул зубами. «Только Тина суховата». Вера Викентьевна каждому дала пластмассовый стаканчик и налила горячего какао. «Моя бабушка — бабушка высшей категории», — гордо сообщил Платон. «Все понимает. В свои молодые годы она тоже любила бегать под дождем». «Да», — подтвердила Вера Викентьевна. «Но не следует громко говорить о моих детских слабостях». «Это же хорошая слабость», — сказала Женька. «И не слабость даже, а наоборот». Вера Викентьевна оставила термос и удалилась под дождем к дому. Какао допили. Гром сделался глуше, но дождь шумел неутомимо. Пришло сонное умиротворение. «Самое время для бесед о таинственном и для космических историй», — размягченно проговорил Платон. «Кустик, а?» «А вот фиг!» — решительно отозвался Кустик, завернулся в одеяло поплотнее и неприступно замер на своем чурбане. Смотрел в потолок. «Ну, Куст!» — протянул Ник. Кустик молчал, как изваяние Будды. «Кустичек!» — подхалимски произнесла Женька. «Кустичек, да? А кто меня щекотал своей драной косой под левым ребром? Жестоко, несправедливо и, это, вероломно! Это же для твоей же пользы же, очень убедительно объяснила Тина, для скорейшего перевоспитания. Вот сама и рассказывай. Ну тебе же самому хочется, проницательно заметил Платон. Ведь новая история из тебя прям так и лезет. Мало ли что из меня лезет. Вот выпихните эту скарлатину под дождь, тогда расскажу. Ну, Куст, это ты чересчур, осудил его Платон. Тина тряхнула загнутыми косичками. Хорошо, я сама, только свитер сниму. И потянула вверх пушистый край. «Ладно уж, сиди!» — сказал Кустик поспешно. «А то и правда схватишь какое-нибудь гриппозное воспаление, обчихаешь нас всех!» Тина снесла уничижительную реплику безропотно. Кустик сейчас явно был хозяином положения. Он повозился на чурбане. «Здесь мне твердо!» «Иди к нам!» Платон и Ник разом распахнули палатку, и Кустик полез к ребятам, по очереди втыкая в каждого колючие локти и колени. Наконец устроился между Ником и Шуркой. Посопел. «Ну, значит так. Вы что-нибудь слышали о планете Бутылки?» Кустика дружно уверили, что ни о чем подобном никто никогда не слыхал. «Хорошо. Но вы, конечно, знаете, что бесконечное космическое пространство имеет множество удивительных и неизученных свойств». Оказалось, что это известно всем. Шурке тем более, правда, он промолчал. «А то, что в космосе водятся пираты, знаете?» «Знаем, знаем», — нетерпеливо отозвался Ник. «Ну вот, с пиратов эта история и началась». Кустик, видать, был рассказчиком от природы и, к тому же, опытным. Говорил звонко, отчетливо и такими фразами, будто книжку читал. «С пиратов эта история и началась. Один разбойный капитан летал между звездами на фотонном фрегате «Черная Лаперуза». Экипаж прозвал этого капитана «Печальный Роджер». Вообще-то пираты обычно любят веселых Роджеров, но в данном случае такое имя не годилось. Очень уж капитан был мрачный. Как и Лифтинин Папа, когда та приносит двойку по английскому языку. Тина и это перенесла молчаливо. И чтобы хоть как-то ослабить свою мрачность, «Печальный Роджер» каждые сутки выпивал по бутылке галактического рома «Вулкан Андромеды» крепостью в 130 звезд. И выбрасывал пустую бутылку в мусорный люк. Боцман «Кровавая колбаса» говорил капитану, что не надо засорять космос. Но капитан посылал боцмана в самую далекую черную дыру и продолжал засорять. Потом фрегат «Черная Лаперуза» попал в антимир. В антимире все наоборот. Поэтому пираты сразу превратились в добрых людей, поселились на мягкой, как подушка, планете Пупушва и стали мирно выращивать космический овощ Лимандара. Больше про них ничего не известно. А бутылки летели и летели в межзвездной пустоте. И вот одна из них попала в пространство-линзу.